do shit until they murder me. Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания Moneyman. Меня зовут Хайрдинова Алсу Ринатовна. Запись разговора ведется. Анна Леонидовна, вы, да? Да, фамилию разборчиво свою скажите, пожалуйста. Хайрдинова Алсу Ринатовна. Угу, слушаю. Звоним в отношении вашей задолженности 52 дня, у вас 56 031 рубль. Что случилось с причиной неоплаты? Последний раз у вас оплата, получается, в ноябре была, да, продление, я так понимаю? Угу. Вот это я поняла, что я идиотка была, когда продлевала вот эти все деньги на ветер, бросала, больше бросать не буду. Я думаю, что достаточно, больше платить не хочу. Оплату за займ когда будете вносить? Вы отходили сейчас, когда я говорила? Вы про продление сейчас разговаривали. Я вообще, вам в принципе, про оплату про полностью. То есть вы вообще отказываетесь от оплаты? Вообще отказываюсь. Угу. То есть вы понимаете, да, что нарушение закона получается у вас 310-я статья, недопустимо одностороннее изменение договора. Гражданский кодекс у нас несет рекомендательный характер, и его нарушение нет, не влечет ни за чем собой у вас вообще никаких последствий. Договор, который вы подписали, не имеет юридическую силу на самом деле. И что теперь? То есть вы несете ответственность по данному займу. То есть... Я прям руками подписала подписали. Что-то? А при чем тут рукой подписать? Ну то так вы не видите... употребляете а тогда вот этот термин подписания договора, если, вы, если его если... в природе не было, этого подписания. Почему как вы так думаете? Нет, ну вы... 63-й федеральный закон, закон об электронной подписи, там все вы прописано. Понимаете, то есть подпись что такое это не обязательно. Это... Я, если так да. уже юридическим есть... языком говорить, то я акцептировала оферту, а вот электронная почта, ой, господи, электронная подпись это несколько другое. Вы то путаетесь. Те числовые значения, которые вы ввели, то есть это и есть электронная подпись а в данном договоре. То есть себя, вы его подписали. Ерунду эту. Нет, это вы в федеральном законе можете все посмотреть. Я 63-й федеральный закон. Там можете, вы ерунду просто не говорите. Можете я ознакомиться. Понимаю, что есть... Вы и ваши сотрудники привыкли трактовать законы по-своему, однако у вас со мной это не пройдет. Анна Леонидовна, да-да. Мы сейчас про займ ваш разговорим, да? То есть, когда говорите, вы оплату внесете, в связи с чем у вас отказ идет сейчас? А, смотрите, то есть компания перед вами обязательства выполнила, жизни, да? Когда я прозрела и поняла, что хватит уже кормить всякие буржуазные организации, поняла, что надо. Но когда вам необходимо было, вы деньги получили, да? То есть, если вы хотите, то есть, когда вам на необходимо видите, было, вы оплату вы кристально, вы деньги получили, вы их потратили, я когда вам необходимо говорю, было. Сейчас вы отказываетесь от оплаты. На мою совесть, вы теряете время. У вас я не давлю на вашу совесть. Ну, так, зачем вы компания тогда требует внести от вас оплату. Вот. То есть сегодня, завтра вам оплату необходимо произвести. Это ваша работа, требуйте. У вас персональные данные не меняются в ответственном кабинете? Все по-прежнему? Как вы можете таким наивным детским голоском что-то требовать? Анна Леонидовна, давайте на личности переходить не будем, а разговаривать конкретно по вашему займу. Если вы требуете, то надо как-то требовательно. Верни деньги. Деньги верни. Требуем. Анна Леонидовна, если вы не готовы на разговор, мы вам перезвоним. До свидания. Не работает. Говорите. Арина Александровна, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Шапко Татьяна Михайловна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Наш разговор записывается. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса по оплате долга. Общая сумма задолженности на данный момент составляет 31 085 рублей 33 копейки. Для оплаты вам предоставляется трехдневный срок. Намерены решать вопрос в добровольном порядке? Фиксируйте сразу отказ от оплаты. Алина Александровна, по какой причине не готовы произвести оплату? Да, зачем мне это надо? Ну, вы понимаете, что получен судебный приказ? Да, мне плевать. Ну, в случае дальнейшего отсутствия выплаты агентство вправе будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Не врите, приставов, вы вообще не имеете никаких прав, вы не сторона договора. По вашему агентскому договору Алина вы можете Александровна... только мне поназванивать. Больше ни на что вы не имеете права. Так что не надо мне сказки рассказывать. Отдел сопровождения. Отдел сопровождения. Да, мне срать на ваш отдел. Я вам говорю о том, на что вы имеете права, на что нет. Взаимодействие с приставом не входит в круг ваших обязанностей. Ну, понятно, вы отказываете от оплаты, я правильно вас понимаю? В начале разговора сказала. Обращаю ваше внимание, что действия, направленные на взыскание, будут продолжаться. Ой, ну если вы так же будете поэтому продолжать никчемно действовать, то продолжайте. Мне это не мешает жить совершенно. Избежать негативных последствий. Да, ерунда, это все не бывает никаких последствий. Всего доброго. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гульнас Ринатовна, звоню вам из банка Тинькофф, это отдел взыскания. Звонок поступает по поводу обслуживания счета Дмитрия Анатольевича. Скажите, кем он вам приходится? Мужем. Он сейчас рядом с вами находится? Нет. Хорошо, к вам с уважением. Как могу обращаться? Не надо ко мне обращаться. А, скажите, пожалуйста, вы с супругом совместно вообще проживаете? Вам какое дело? Вы хотите занять мое место? Конечно же нет. Мы хотели бы пообщаться с Дмитрием Анатольевичем, с ним связаться мы не можем. А дело в том, что если он рядом с вами, мы хотели бы с ним поговорить. Я уже ответила на этот вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы вообще в курсе взаимоотношений Дмитрия Анатольевича с банком Тинькофф? Нет. То есть вы вообще об этом не слышали? Нет. Я вас поняла. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич обслуживается в нашем банке, у нас с ним неурегулированный вопрос на сегодняшний день, то есть ситуация по счету не урегулирована. А у вас вообще совместный бюджет с мужем? Нет. Угу. А вот вы когда супругу последний раз видели, когда с ним общались? Вам как какое дело? Ну, мы хотели уточнить, а только мы не можем с ним на связь выйти, или вот, допустим, из его окружения тоже кто-то не знает. Не считаю нужным вам отчитываться, когда я как бы видела. А, хорошо, я вас поняла. Вот вообще у Дмитрия Анатольевича какие-то трудности финансовые возникли сейчас, что случилось? Нет, все прекрасно у него. Угу. У него бизнес, да, свой до сих пор? Ничего не изменилось? Не исключено. Мне кажется, что вы слишком много вопросов задаете. Мне кажется, что вы просто очередная его шалашовка, которая представляется сотрудником банка. Сама вы спрашиваете у меня его данные какие-то. Вы, во-первых, вернитесь к общепринятой манере общения. Да, слышишь, ты со своим мужем спишь, а я буду с тобой нормально разговаривать, что ли, проститутка? Мой добавочный номер. И у тебя еще язык поворачивается мне сюда звонить, шалава. Запишите номер запишите. Запиши номер себе добавки на лбу, что ты шалава, чтобы люди сразу это вернитесь понимали. Я говорю, шалашовка, ты еще раз ты сюда перезвонишь, и я тебя найду и выдеру тебе все твои космы. Поняла меня? Мы будем связываться с Дмитрием Анатольевичем. Я тебе еще раз повторяю, если передавай там всем шалашовкам его, что сюда звонить не надо. Это понятно? Прошу, в ближайшее время банк урегулирует вопрос поступающими звонками по вашему номеру телефона. Дмитрий Анатольевич, передайте, что мы пытаемся с ним связаться. Пусть он позвонит жопу вам в банк. Жопу иди. И я благодарю вам сейчас негативную пометку. Да мне вообще срать, какие ты там пометки у себя сделаешь. До свидания. Проститутка. Добрый день. Добрый. Анна Леонидовна, да? Кто спрашивает? Анна Леонидовна? Кто спрашивает? Александр Юрьевич с вами говорит. Колодяжная запись диалога у нас придется. Я заем. Вы 41 день назад должны были оплатить. Почему не оплатили? Колодяжная, вы же работали в Вива Деньги. С каких пор вы работаете в заёме? А что такое? Интересуюсь. Ну, а может быть поговорим по поводу долга, Анна Леонидовна? Не, а может быть поговорим по поводу того, почему вы звоните от разных МФО? А, ну хорошо, ладно, не хотите общаться, не надо. Всего доброго тогда. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Игоревна, это вы? Сначала представьтесь. Что сначала будет, решаю я. Ух ты, господи. Да. Решалка выросла уже. А, Ольга Игоревна, это вы? Представьтесь сначала, как закон того требует. Я уже ответила, что будет сначала, решаю я. Ага. И представлюсь я Ольге Игоревне. Молодец. Представляемся. Начинаем представление. Вы правда думаете, что ваши указания кто-то выполнит? Успокаивайте себя. А, вам вы перезвоните, когда истерику у своего уманите, да? Нет, не я. А у меня истерика где-то? Ну, конечно, у вас там бомбануло уже, я слышу, раз вы решать что-то надумали. Решалка. Как уметь, у меня истерика. В заднице, женщина, наверное, вы даже боитесь подтвердить свою Ой, личность. Я так боюсь, это я отказываюсь представляться, да, а не вы. Пытаетесь ерничать, ну, я не конечно, отказываюсь. Конечно, это я вы скрываете вроде бы как свое имя, фамилия и отчество, как требуется в 230-м федеральном законе. В начале каждого взаимодействия оператор, который осуществляет взаимодействие, обязан назвать свою фамилию, понятно, слив очередной. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна, я старший инспектор компании. Лариса Викторовна, это вы? Да. Лариса Викторовна, звонок поступил по поводу ваших финансовых обязательств. 53 616 рублей 38 копеек. У вас сумма для полного закрытия договора займа в компании «Лискредит». Кредитор вам выставил требование, чтобы вы до 28 числа, как крайний срок, произвели оплату. Скажите, вы оплату производите по требованию своего кредитора? А куда он его выставил? За дверь? Что значит, куда он его выставил? Вам выставил требование. Где оно? Куда он его выставил, почему его... Лариса Викторовна, я только что вам его озвучила. А, вот это вот сейчас вот по телефону, это требование официальное было, да? С мобильного телефона от неизвестной представительницы неизвестной компании. Лариса вот Викторовна, это вы прекрасно... Требование. Вы прекрасно знаете о своих финансовых обязательствах, прекрасно знаете о последствиях, которые грядут. Без Или вы оформляли вас, займ? Прекрасно все знаю, без вас, абсолютно не нуждаюсь в каких-то нравоучениях, неизвестных. Вы нуждаетесь в деньгах. Все в них нуждаются. Покажите мне человека, который не нуждается в деньгах. Я не нуждаюсь. Я а, вы не нуждаетесь? Вам. Вы бесплатно да. работаете, да? Нет, почему? Я живу посредством, не побираюсь. Посредством, по правильно говорить, во-первых. Во-вторых, и вам достаточно денежных средств вы зарабатываете, да? Да, я зарабатываю достаточно денежных средств, чтобы не ходить по микрофинансовым организациям. Какой у вас низкий порог желаний? Лариса Викторовна, да, в любом да. случае, вам нужно в обязательном порядке 28 числа, как крайний срок, произвести оплату. Оплату да, производите по требованию. Да, ерунда. Тут Новый год на носу. Какая там оплата? У меня есть более важные траты. Лариса Викторовна, вы же понимаете, что идет запись разговора ну, что телефонного? Ну что вы с ним делаете с этой записью? Соответствующие органы могу Какие отправить. Какие соответствующие органы? В почке? В селезенку? Какие органы Ясно, вы отправите? Ясно, Лариса Викторовна, с вами бессмысленно вести Конечно, диалог. Естественно. Давно же пора было понять. Угу. Такие уклонение. Девушки, как звезды. Да-да-да, уклонение да, зафиксировано. Да, только что это не о вас песня. Давайте, все. Ой, пошутила, смеется. Ты смотри, какая. Юмористка, не могу. Ну, отказ от оплаты зафиксирован. Всего доброго, до свидания, надо сказать. Но не вам. До свидания. Ты ей все равно сказала. Глупышка. Трубку об стену. Хрясь. Вы в своем уме вообще? Нет, в твоем. Влезла в него и манипулирую тобой как кукловод. ними. Ну да. Хорошо. Трубку об стену. Грязь. Давай. Быстро. Да нет, я вот думаю, может быть, вы что-то умное скажете. Да зачем? Кому мне что-то умное говорить? Умные вещи говорят умным людям, а дуракам зачем умные вещи говорить? До свидания. Да. Здравствуйте. Бабкам привет. Меня зовут Алмаз Байкарямович. Наталья Тимофеевна. Привет, познакомься с вами. Позвоню в цель сохранить вас как постоянного клиента, так пропущен платеж имеется у вас 551 рубль 88 копеек. Вот, что случилось у вас? Не оплачивали? Денег нет. Понял. А когда планируете оплатить? Пока не знаю. Ясно, уже один из дней неоплаты идет. Я вижу, что у вас первый случай, что сделали оплату. Так мы рекомендуем это сделать не позднее 28 числа. Банк готов вам предоставить такую срочку. Постарайтесь оплатить. Там у вас к оплате всего 560 рублей, так как рубль, что без копеек будет достаточно. Угу. Через мобильное приложение не пробовали оплачивать мой кредит? Не пользуетесь? Да денег у меня нет. Ну, 560 рублей – это не такая уж большая сумма, чтобы взять сумму все после отношения с банком. Ясно. Ну, до 28 числа еще есть время. Постарайтесь за это время этот вопрос решить. Хорошо? Угу. Всем доброго. До свидания. До свидания.